страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Бандиты, комары, мыши, тараканы и так далее. То есть другие живые существа извне причиняют нам беспокойство. И третий вид страданий называется адхидайвика. Страдания, которые нам причиняют силы природы. И вот материальный мир весь направлен на то, чтобы живым существам причинить эти тройственные страдания, где бы они ни находились. И до тех пор, пока живое существо не обратится к знанию, а знание на санскрите означает «веда», пока живое существо не обратится к веденью, так будем говорить по-русски, живое существо не сможет избавиться от этих тройственных страданий. Не сможет. И так появляется огромный раздел, который называется карма. И завтра мы с вами поговорим об этом, я расскажу основные также принципы. Итак, я вернусь, если вы помните, я начал с того, что начал рассказывать о санскрите. О санскрите. Как ни странно, ведическая литература описывает удивительные события. То есть, во-первых, я еще раз вам напомню, что вся ведическая традиция хочет защищать каждого человека от этих проблем, которые возникают в его жизни. Помочь ему выбраться из этих проблем. Также ведическая литература предупреждает живых существ о всех мессиях и обо всех аватарах и инкарнациях. Сразу. И есть такое произведение, которое называется «Пхавиштья Пурана». В этой Пхавиштья Пуране описываются все инкарнации, аватары, мессии и великие учителя человечества. Все абсолютно. Прошлого, настоящего и будущего. И ведическая литература сразу говорит, что если личность объявляет себя как какой-то инкарнацией, аватарой или какой-то вот снисшедшей личности, и если о ней ничего не сказано в ведической литературе, то ее ни в коем случае нельзя принимать. Сейчас я вам вкратце расскажу о некоторых упоминаниях. Вся Бхавиштья Пурана написана в будущем времени, поскольку она была только записана по утверждениям современных ученых. Вот они считают, что 8500 лет назад. Но по утверждению самой ведической литературы была записана на таком шрифте или таком алфавите, который называется Девинагари или алфавит полубогов, то есть живых существ, населяющих высшие планетарные системы. Он состоит из 48 букв. По утверждению ведической литературы, они были записаны на санскрит, на ведический санскрит, чуть больше 5000 лет назад. Итак, Бхавиштья Пурана описывает все вот эти представления. Кто, что, какие изменения будут, как себя вести, что можно сделать и что мы не должны делать. Если мы, допустим, нам надо очень много применять мышление, какие-то коды искать по поводу, допустим, Центурии Нострадамуса, то ли так, то ли не так, то Бхавиштья Пурана, она лишает таких вот странных, так сказать, взаимодействий с тем, кто их изучает. Оно сразу говорит прямо, что вот такое-то будет мессия, вот это будет авторитетно, вот это будет неавторитетно, вот это произойдет тогда-то и так далее. И Бхавиштья Пурана описывается в будущем времени. То есть, когда она была поведана, еще этого не произошло. И я сейчас вкратце вам расскажу, что говорит Бхавиштья. Бхавиштья означает то, что предначертано, или то, что будет. Пурана означает документальная хроника, описывающая события прошлого, настоящего и будущего. Трикалагья означает. Трикалагья. Итак, описывается, что век Кали самая такая разрушительная эпоха в соответствии с повальной духовной деградацией и материализмом общества. И говорится, 5000 лет повальная деградация. Повальная деградация. Что же описывается? Какие мессии? Первое идет описание или предсказание о появлении Господа Будды. Я сейчас вам процитирую перевод, я не буду на санскрите это цитировать. Что-то, может быть, можно процитировать на санскрите. Но перевод таков. В начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Аджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Истинной религии. Итак, первый век в нашу эпоху описывается приход Господа Будды. Он является Всевышним, и он приходит под этой маской Будды, принося учение о нирване, и к этой нирване можно приблизиться через такой аспект подрелигиозный, который называется ахимса, сострадание каждому живому существу. Не насилие, ахимса. Химса означает причинение вреда, ахимса – не причинение вреда ни одному живому существу. И в первую очередь Господь Будда отвергает любую форму употребления в пищу живых существ. Мясо, рыбу, яйца. И благодаря его миссии в течение 6 столетий по всей планете распространяется вегетарианство. Это сделал, если вы помните, царь Ашока. Сейчас же этот буддизм деградировал до такой степени, что даже сами буддисты проповедуют мясоедение, ссылаясь на погоду, климат и так далее. И это является величайшей спекуляцией, которая сбивает с толку глупых последователей. И ведическая литература предупреждает, где Господь Будда сам цитирует: «Никогда, никому, ни в какие времена не доверяйте. Если когда-нибудь услышите, что я разрешал есть мясо, употреблял его сам или относился к этому спокойно». Это буддизм. Итак, у многих людей, которые сталкиваются с этим предсказанием, возникают противоречия. Во-первых, здесь говорится, что Господь Будда явится в провинции Гая. Но Сиддхартхи Гаутамы, как звали изначально Будду, он родился в Лумбини, Непале. И здесь говорится, что он был сыном Анджаны. На самом деле Господь Будда был сыном Махамая, его мать звали Махамая. И она через 3 дня после того, как его родила, умерла. Таким образом, многие люди говорят, здесь противоречие существует. Противоречие, во-первых, он родился в Лумбини, а не в Гае. И второе, его матерью была Махамая, а не Анджана. И для этого Пурана также поясняет, то есть дает комментарий. Если вы знаете, кто-то из вас знаком с буддизмом, то вы можете узнать о том, что Господь Будда достиг состояния Будды, путхи называется, просветления, в провинции Гая под деревом Бо, Баньян. И это дерево сейчас до сих пор находится в Индии, в провинции Гая. Таким образом описывается. Он появится как Будда в провинции Гая. Есть противоречие? Нету. Как Будда, как Сиддхартхи Гаутама или Шакьямуни, он появился, естественно, в Лумбини. Но как Будда он появился в провинции Гая под этим деревом Бо. Далее. Мать Анджана. Тогда, когда прошло 3 дня, его мать Махамая умерла. И у него была бабушка, которую звали Анджана. И ведическая литература пишет, что у человека всегда есть саптамата, 7 матерей. И перечисляется. Первое. Мать, давшая рождение. Мать, воспитавшая. Жена брамана. Жена царя. Жена духовного учителя. Мать земля. И кормилица. Эти вот 7 матерей считаются. 7 матерей. Саптаматы. Поэтому также устранился это противоречие, что матерью Господа Будды будет такая женщина, которую звали Анджана. Она была его бабушкой, и она его воспитала. Те, кто воспитали, та женщина, которая воспитала, считается матерью. Следующее. Есть описание, связанное тоже с удивительной личностью. Описывается удивительное царя, которого звали Шаливахана. Сейчас вот в Индии есть такой календарь, Шака называется. Шака. Он был некогда правителем Северной Индии с 39 по 50 годы по Рождество Христово, то есть во времена Иисуса Христа. Так считается официально. Итак, говорится, что этот Шаливахана достиг определенных областей в Гималаях, где он повстречал человека, одетого в белые одежды. И там описывается, что это был Садху. Садху в переводе с санскрита означает «чистый, преданный Бога». И Шаливахана спрашивает у него: «Скажи мне, кто ты, Садху?» То есть он видит, что это какой-то святой, необычная личность. И там описывается, что он весь сиял, то есть из него исходило свечение, из этой личности. И он спросил: «Кто ты, Садху?» И он получил такой ответ, удивительно, что он получил его на санскрите, где говорилось: «Иша путра чамам витхи, кумари гарбха самбавам, агам иса масих нама». Что это означает на санскрите? «Я есть сын Бога, рожденный от девы, и все будут знать меня под именем Иисус Мессия». Он говорит об этом царю Шаливахану. И Бавиште Пурана описывает это как личность, которая нисходит для того, чтобы дать определенный вид практики и духовной философии. Философии – определенный вид практики для того, чтобы... И там дальше описывается диалог этой личности с царем Шаливахана, где он говорит: «Я пришел из западной страны для того, чтобы создать новую религию для млечхов». Млечха на санскрите означает «мясоед», чтобы избавить их от дурных склонностей. У многих будут искренние сердца, и они смогут возвыситься. Итак, там описываются дальше все эти предсказания по поводу его учения, сколько оно просуществует, как будет проходить его миссия, что с ним произойдет. Также там есть упоминания, также в Павиште Пуране, я могу даже вам сказать, Павиште Пурана, Пратисарга, Парва, это раздел такой Бавишти Пураны, Канда 3, Атхия 2, текст 23. Если кто-то столкнется, вы можете там это найти. И там описывается также один стих, который говорит о том, что Иса Масих, то есть Иша Путра, Иша означает Бог, Путра означает сын. Я могу вам перевести, как вот это переводится. Иша Путра, мам витхи кумари гарбхи самбава. Это пословно, если перевести, так и будет. «Я есть Сын Божий, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. И все будут знать меня под именем Иисус Мессия». Масихе, это на санскрите. Итак, там описывается еще один такой факт или событие, что в 13 лет он будет обучаться в таком городе, который называется сейчас Джаганатхапури. В 13 лет он посетит Индию и Гималаи, где будет находиться долгие 16 лет и полностью поднимется до уровня, то есть пройдя обучение у различных духовных учителей, и возвратится к водам своей реки. Эти воды реки описываются, может быть, вы знаете, Иордан, да? К водам Иордана он вернется и проявит свою миссию. Далее также есть упоминание о его последующей деятельности после так называемого распятия, которое знают историки, то есть исторические события говорят. Тоже описывается, но обычно я не затрагиваю этот раздел знаний, поскольку у многих людей начинаются какие-то проблемы, так сказать, они еще, может быть, в каких-то догмах находятся или немножко сбиты с толку ортодоксами. Поэтому обычно я на этом прекращаю и в каком-то диалоге, может быть, личном рассказываю дальше, что происходило, как описывает, по крайней мере, ведическая литература эти события, дабы не беспокоить население, которое, так сказать, знает как-то что-то по-другому. Далее, ведическая литература дальше описывает еще одну мессию, еще одну личность после вот этой личности, Иша Путра. То есть все мы знаем, что это Иисус Христос. Я думаю, вы все узнали об этом, кто это такой. Дальше описывается удивительная история в Шива Пуране, когда Господь Шива рассказывает своей супруге Парвати, Господь Шива, он говорит, что я получил указание от Господа Нараяны, верховной личности Бога, Кришны, одно из имен его, Нараяны Кришна. И он говорит, я получил указание создать новую религию фанатичной практики. И говорится, что он поручает эту миссию царю Вайталов. Царю Вайталов. Вайтала – это живые существа, и вот царь, он был царем. Иногда люди не всегда осознают, я вот иногда объясняю, что он был царь таких вот пхутов. Пхутов или это вот как домовые какие-то вот такие, ну как правильно сказать, полтергейст, знаете, что такое? Шумные духи, да? Полтергейст на немецком языке в переводе означает шумные духи. И он был царем вот этих вот живых существ, которых мы не видим. И люди иногда думают, о, это вот какая-то низкая личность. Нет, на самом деле, он из окружения Господа Шивы. А планета Господа Шивы находится вне материального мира. То есть, он настолько высокий уровень имел, вот этот вот человек, эта личность, которой поручили распространить эту миссию, фанатичной, религию фанатичной практики. И есть в Бхавишта Пуране Парва 3, Канха 3, Атхья 3, тексты 5 и 6. Переводится так. «Явится неграмотный учителем именем Магомед и даст религию своим последователям, принадлежащим к пятому сословию». К пятому сословию. Итак, он проявляет эту миссию, и он говорит этому своему полномоченному о том, что ты не зайдешь на планету Земля, и ты дашь, преподашь живым существам, людям пятого сословия, религиозную практику фанатичной, вернее, религию фанатичной практики. Также дальше Бхавишта Пурана изобилует многими такими ключевыми или поворотными моментами, описывающие разные мессии, мессии и аватары, инкарнации и так далее, великих учителей, которые будут проявлять определенные разделы знания. Также есть описание, что в 1400, ну это если адаптировать, это 15 веке, так называем, в 15 веке, еще один приход Господа на землю. Он явится в таком месте, которое сейчас называется Навадвипа. Навадвипа. Он явится как золотая инкарнация, золотая аватара. И имя ему будет Гоуранга. Гоуранга. Гоура означает золото. Он явится, чтобы провозгласить золотой век. Вот это о чем я рассказывал. Сатья-юга, век Кали. На 10 тысяч лет. И также описывается, что работа этого золотого века начнется по астрологическим вычислениям в конце юга Санхи. Юг, самый конец там описывается, вот этот астрологический период, и если его адаптировать до наших вот исчислений, в 1896 году описывается, не зайдет Синапати Бхакта, то есть такой святой всех святых, полномоченный Господа, не зайдет в месте, которое там обозначено, так сказать, географически это место подтверждается как Калькутта. Он станет, проявится как Бхакти-Виданта, то есть это такой титул в духовной жизни, то есть это не просто какое-то название, которым нас могут наречь. Вот мы же, допустим, не знаем, что доктор, допустим, наук, что это имя какое-то. Нет, это определенная степень, научная степень. Также и Бхакти-Виданта – это очень высокая степень ведического знания, посвященный человек. И там говорится, что он проявится как Бхакти-Виданта, и он суммум бонум, лучшее из ведической литературы, переведет на язык, который будет состоять из трех санскритских слогов. Айнклишанг, айнклишанг, английский. И эти писания, лучшие писания, необходимые для того, чтобы возвысить общество, распространяться по всей планете. Говорится, эти писания будут изучать в каждом городе и в каждой деревне. В каждом доме будут звучать стихи Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. И говорится, таким образом люди очистятся и возвысятся. Также есть другие предсказания, мелкие предсказания, допустим, но они не так мелкие, но иногда люди думают, что это мелкие, что языком мира станет язык Айнклишан. То есть для того, чтобы люди могли общаться между собой, языком мира станет английский язык. Это предсказано. Бхавишта Пуране точно так же. Также есть предсказание, чтобы вы, может быть, кому-то интересно будет. Вот сейчас Европейское экономическое сообщество. Там есть упоминание, что когда большая страна развалится, это наша страна, есть упоминание, когда она развалится, прямо описываются годы, как на этой территории просуществует определенный вид дхармы, 73 года и 7 месяцев. И когда эта большая страна развалится на маленькие страны, то рядом с ними маленькие страны соединятся в большой экономический союз.